Глава 22. Не бойся, все будет хорошо. Как говорил мой дед, задачник есть, работай. Вот и я за этот месяц почти полностью изучила трактат по родовспоможению в условиях Альнаута. Осталось пару глав, и я готова принять роды у Марии. Ничего особенного. От нашего мира ничем не отличается. К тому же я подружилась с глав, женой Янтиса. И она обещала мне помочь. А с сегодняшнего дня к нетерпению Марии и Крума прибавляется еще и мое. Скорей бы уже родились дети. Только тогда я смогу с чистой совестью вернуться домой. Других, беременных или болящих, у замки нет. Только странная Амайя с поломанной ногой. Но я надеюсь, к моему отъезду она поправится. Пролистав толстый фолиант, натыкаюсь на последнюю главу. Что-то связанное с драконорожденными и их истинами. На глаза сразу же наворачиваются слезы. Ненавижу тебя, Лиам Фергис. Всю прошлую ночь я проревела без сна. Все думала, думала. Нет, нужно выбираться из этого мира. Пора домой, к себе. «Аскольд!» — зову кота, задремавшего на широком подоконнике. Разомлевший в ярких лучах местного светила, Автандилыч зевает сладко и с укором смотрит на меня. Никакого уважения, Алиса. Я только под утро уснул. Сначала тебя грел, потом мышей гонял. Совсем страх потеряли». «Аскольд!» — шепчу тихо, почти заговорщицки. «Если можно вернуться в наш мир, то в какой момент? Как время в Альнауте течет по отношению к нашему? Ищут ли меня родственники? И как там Серега?» «Время в любом из миров — величина переменная», — глубокомысленно заявляет мой коте. «То есть?» Воодушевляюсь я. «Можно попасть домой до аварии? Ну, скажем, оказаться в ледяной студии и вызвать такси? Или, например, вернуться на пару дней раньше?» «Вполне», — кивает Аскольд. «Но не все так просто, Алиса. Есть специальные заговоры. Нужно только найти оригинальный текст». «Вот и займись!» Огрызаюсь незлобливо и, набросив накидку из грубой шерсти, быстрым шагом выхожу из комнаты. Прохожу темным коридором кухни и слышу, как меня окликает повариха Бетана. «Возьмите, госпожа Элис!» Протягивает мне горячую румяную сдобу в льняной салфетке. «Только из печи достала!» «Благодарю!» Киваю взглядом, пожирая два маленьких, обжигающих ладонь пирожка. С ума сойти от запаха, просто сумасшествие какое-то. Аккуратно заворачиваю концы салфетки, осторожно опускаю свое богатство в карман. Да, так и держу всю дорогу. Жадно втягиваю носом запах свежей выпечки и быстрым шагом направляюсь к дому Амайи. Надо поговорить. И пирожки Бетаны оказались как раз вовремя. Отличный подкуп. «Откройте, Амайя!» – калачу в дверь кулаком. «Сегодня я прогуливаюсь одна. Джек с Янтисом укатили куда-то по приказу Крума. Грех не воспользоваться такой возможностью. Я вам пирожок принесла!» – кричу в широкую дощатую дверь. И своим глазам не верю, когда она открывается. «Давай!» Высовывается тонкая рука с маникюром. И чтоб я сдохла, это же шеллак. На отросших ногтях смотрится страшно, но это шеллак, его ни с чем не спутаешь. Твою мать! «Ставь чайник!» Командую, упираясь носком ботинка в дверь. Не даю хозяйке ее захлопнуть и быстро захожу внутрь. Перепуганная рыжая девица во все глаза смотрит на меня. Догадавшись, прячет руки в карман. Неужели она из моего мира? А это значит, портал где-то рядом. Как там мне объяснял Крум? А Майя упала во враг и потом слегла. Интересный поворот. «Ты кто?» Недоверчиво смотрит на меня девчонка. Пытается вооружиться ухватом, но я снова киваю на котелок. «Давай, заваривай, чаю попьем, потрындим». «Ты тоже сюда попала?» Охает она и, хромая, бежит ко мне, падает на грудь. «Господи, как же я рада!» «Точно, попаданка!» В первый мой визит резанула слух, но я не обратила внимания. А Майя взывает Господу, а здешнее население упоминает в суе Ратума. Оговорочка только кажется безобидной. А если донесут моему великому инквизитору, то и без головы можно остаться. «Ты откуда?» – спрашиваю шепотом. «Мурманск», – вздыхает девчонка и смотрит на меня внимательно. «А ты?» «Питер», – пожимаю плечами. «Расскажи, как сюда попала?» Свалилась с лестницы и, как дурочка, очнулась во овраге за этим домом. «Овраг! Все-таки овраг!» Ликую мысленно и задаю следующий вопрос. «А как в этот дом попала? И где настоящая Майя?» «Да я без сознания была. Меня кто-то из аборигенов занес. Называют Амайей. Я откликаюсь, но выходить пока боюсь. Помоги мне, а?» Девчонка смотрит на меня умоляюще. «Пожалуйста! Я в такую беду угодила! Что может быть хуже?» «Выйти замуж за инквизитора, влюбиться в него, загреметь в тюрьму и сбежать оттуда!» Усмехаюсь мысленно. «Конечно! По сравнению с падением во враг, это просто пустяки!» «Чай!» – велю настойчиво. «Здесь только травы!» Жалостливо тянет Амайя, оглядывая деревянные полки, набитые всяким хламом. «Кипяти воду, а я найду ромашку и мяту», – вздыхаю я, сумрачно пялясь на полку. Под радостный треп Амайи делаю вид, что ищу нужные травы, хотя вот они, лежат на виду. Соображаю, как поступить дальше. «Нет, я точно не коуч для попаданок. Тут каждый сам за себя». Как же я надеялась, что Амайя просто заболела и вот-вот поправится. А тут, оказывается, целая детективная история. Если кто узнает или услышит откровение девочки из Мурманска, мне конец. Пока никто, даже товарищ Фергис, не догадался о моем происхождении. Неизвестно, как тут относятся к пришельцам, а вдруг действительно сразу казнят. А значит, девчонку нужно на время изолировать. Подыграть Круму, объявить лже Амайю заразной и запретить выходить из дома. Но, похоже, это лишнее, она и так всего боится. «Да вот же он!» Хватаюсь за мешочек, когда Амайя замолкает растерянно и пауза затягивается. Вода закипает. Кидаю в котелок с кипятком горсть трав и прикрываю крышкой. Жду пару минут, лихорадочно соображая, как поступить дальше. И, зачерпнув две чашки ароматной жидкости, прохожу к столу. Ставлю на домотканную пеструю скатерку две кружки с чаем. И достаю из кармана свое богатство. «Угощайся!» Раскрываю уголки белоснежной салфетки. «С ума сойти!» Стонет Амайя, разглядывая пирожки, и не решается взять один. «Ешь, пока теплый!» Улыбаюсь я, забирая свой. Девчонка жадно хватает другой, с аппетитом ест и даже замолкает на минуту. «Расскажи, что это за мир?» Робко спрашивает она, жуя пирожок. И тут же стонет счастливо. «Мясо! Самое настоящее! Вкусно-то как!» «Это Альнаут, детка!» Заявляю серьезно и добавляю чуть тише. «Тут водятся драконы!» «Да иди ты!» Испуганно отпрянув, охает она. «Это же бред!» И только я открываю рот, чтобы рассказать байку пострашнее, как дверь сотрясает от ударов и заполошного крика. «Элис, ты здесь?» «Крум, собственной персоной!» «Да, иду!» Кричу, дожевывая пирожок и глотая горячий чай. «Кто это?» Растерянно лепечет Амайя. Мотаю головой. Некогда объяснять. В упор гляжу на девчонку и, схватив ее за руку, шепчу. Из дома не выходи, ни с кем не разговаривай. Элис! Элис! Орет из-за двери Крум. Быстрее! Мария тебя зовет. Я вернусь! Лихорадочно бросаю Амайи, со всех ног устремляясь к двери. Когда? Жалобно ноет она. Не знаю, роды принять нужно. И вижу в ее глазах неподдельный ужас и уважение. Не бойся, все будет хорошо. Уговариваю, выскакивая за дверь, и добавляю мысленно. К вам, гражданка Некрасова, это тоже относится. Лиам. Есть какие-то новости, сынок? Матушка в строгом темном платье вплывает ко мне в кабинет. Лицо печальное, глаза заплаканы. Сожалею, развожу руками. Сколько бы я ни бился за прошедший месяц, найти мою истинную так и не удалось. Как в воду кануло. Ты обращался за помощью к Круму? Мать садится напротив. Комкает в руках кружевной платочек. Нет еще, мотаю головой. Да и чем он может помочь, матушка? Только время зря потеряем. Хочу попробовать зайти с другой стороны. Подмигиваю матери заговорчески. С какой? Охает она. Проследить за Карстеном. Он же прекрасно знал, что мне в поисках помогала жена. Почему же оговорил ее? Может, он выведет нас на след? Наш премьер – темная лошадка. А это не опасно? Беспокоится матушка. Окидывает меня тревожным взглядом. Карстен – очень плохой человек. Нет, заверяю спокойно. Я вызвал мелкого Джека. Пусть походит следом за нашим премьером. Хочу пристроить парнишку на имперскую службу. Кто знает, может, это наш новый премьер-министр. Джек, тепло улыбается мать. Маленький пройдоха, многого добьется в жизни. В отличие от грубияна Крума, я люблю этого парнишку. Позови, когда он приедет. Он больше всех напоминает мне твоего отца. Такой же веселый, отчаянный и нахальный. К обеду жду. Положив голову на высокое изголовье кресла, сообщаю довольно. Что он там любит, свиные ребрышки? Попроси повара приготовить. Лиам! Сокрушенно качает головой матушка. Заполошно подскакивает с кресла. А раньше ты сообщить не мог? Времени остается крайне мало. «Мам, этот мелкий обжора ест все подряд. Ребрышки можно подать завтра или на ужин, а сегодня он схомячит все, что подашь к столу», пытаюсь остановить начавшуюся суету. «Джек к нам не на один день приехал. Я хочу его немножко обтесать, приодеть и устроить к Карстену личным секретарем». Не успевая договорить, как дверь кабинета распахивается. «К вам, великий Джек, сэр», извещает с порога Пол, а уже через минуту вихрастый подросток валивается в комнату. «Привет, лямище!» Орет с порога и, смутившись, добавляет. «Счастлив вас видеть, добрая мэм!» «Взаимно, мой дорогой!» Тепло улыбается ему матушка. Из всех внебрачных детей отца к Джеку она питает добрые чувства. «Доброго вам здоровичка, мэм!» Довольно тянет Джек, убирая наверх длинную челку. Кланяется чопорно. «Все хорошеете день ото дня?» Отпускает витиеватый комплимент. «А ты еще не женился?» Заливисто смеется матушка. «Ты больше всех похож на отца, а он в твои годы...» «Честно говоря, подумываю, мэм. Вот хочу поговорить с Лиамом», серьезно заявляет брат, плюхаясь на диван. «Есть на примете девушка?» «Женись, и я дам вам денег на благоустройство. Хочешь, куплю дом в пригороде или отстроим что-нибудь рядом с Крумом?» Сажусь рядом с братом. «Поэтому я здесь, Лиам», вздыхает Джек, засовывая под голову атласную подушку. «Чтобы сделать предложение, мне нужно предложить любимой не только руку, но еще что-нибудь посущественней». «Обсудим», киваю я и выжидательно смотрю на матушку, застывшую у порога. «А, общайтесь, мальчики!» – спохватывается она и быстро выходит из комнаты. «Скоро обед, я позову!» «У меня к тебе дело!» – начинаю я, как только закрывается дверь и мы с Джеком остаемся в кабинете одни. Нужно проследить за одним человеком. Хочу представить тебя к нему. Читать и писать ты умеешь. Документы об окончании колледжа мои люди для тебя раздобудут. Фамилии у нас разные, докопаться о нашем родстве сложно. Ласково смотрю на мальчишку, вытянувшегося за последний год. Худой, немного нескладный, а уже туда же, жениться. «Лиам, я все выполню», – кивает Джек. «Только мне нужны четкие гарантии, что ты не против моего брака». «А почему я должен быть против?» – непонимающе смотрю на мелкого. «Если девушка из хорошей семьи, и репутация у нее безупречна, она разведена». Скупо цедит Джек и бросает запальчиво. «Но я люблю ее всем сердцем». «Погоди», останавливаю я брата. «Развод – дело серьезное. Если муж с ней развелся, значит, не все так просто. И у этой девицы есть серьезные недостатки. Хорошенько подумай, все взвесь. Наверняка найдутся причины, не спеши. За тебя любая пойдет, ты все-таки один из Фергисов. Пусть и родился на другой стороне одеяла». «Нет, не нужна мне никакая другая. Элис хорошая, благовоспитанная», — запальчиво вскрикивает Джек. «Ни я, ни Крум не понимаем причины развода». «Так не бывает, братец», — мотаю головой. «Пусть Крум наведет справки об этой девице, тогда и поговорим. Ты вообще-то сам мог бы рассказать». «А я-то здесь при чем?» — смотрю удивленно. «Речь идет об Элис, твоей бывшей жене». «Я хочу жениться на ней», — заверяет Джек строго и немного воинственно. «Дай мне слово, что не будешь мешать нам». «Элис?» — переспрашиваю, все еще не веря в свою удачу. «Фамильяры зовут ее то Мелиссой, то Алисой, а Крум велел называть Элис для конспирации». «Элис, даже не верится. Но что моя девочка делает у Крума? Как попала туда из Круэзры?» «Опиши ее», — приказываю резко. «Красивая», — мечтательно тянет Джек. «Волосы белые, глазища, как озера, а на руке старинная вязь Фергисов. Ошибки быть не может». «А еще скольд», — замечаю негромко. «Этот проклятый кот постоянно вьется у ног моей истины. А вот рядом с настоящей Мелиссой Ферн я никогда никакой живности не наблюдал». «Толстая шерстяная морда», — радостно усмехается брат. «Там есть еще один, похож на помоечного, Муар». «Наверное, приблудился», — киваю, смеясь, и добавляю строго. «Понимаешь, Джек, тут вышло недоразумение. Элис – моя жена перед людьми и Ратумом. Развод – чисто техническая процедура. Только так я мог обезопасить жену». «Врешь ты все», — закипает мой маленький брат. «Элис ревет по ночам, беседует с котом и собирается уехать из замка сразу после родов Марии». «Куда?» — рыкаю, не сдерживаясь. «Домой. Не знаю, откуда она родом. Тебе лучше знать, Лиам». «Хороший вопрос. Хотел бы я знать, откуда на мою голову свалилась моя истинная». «А еще», — печально вздыхает Джек, — «она хочет выйти замуж за какого-то сэра Йожу. Каждую ночь с котом о нем разговаривает». «Сэр Йожа? Не знаю такого аристократа». «Пол», — ору своему помощнику, — «срочно запроси данные в геральдической палате». «Найду этого самого Йожу и сразу пойму, откуда родом моя жена, из какой семьи и как вообще она очутилась на месте Мелиссы Ферн».